Дмитрий Мережковский. Люблю или нет? Люблю или нет? Легка мне безнадежность. Пусть никогда не буду я твоим, а все-таки порой такая нежность в твоих глазах, как будто я любим. Не мною жить, не мной страдать ты будешь, и я пройду, как тень от облаков. Но никогда меня ты не забудешь, и не замрет в тебе мой дальний зов. Приснилась нам неведомая радость, и знали мы во сне, что это сон. А все-таки мучительная сладость есть для тебя и в том, что я не он. 1910 год.